Глава 9. Шам Марк. Дитя Вселенной. Светлый огонь, мы еще живы. Если сомневаешься, дай мне по морде. И что будет? Получишь сдачи. Сразу почувствуешь, жив или нет. Они уходят. Никуда они не уходят. Кружат. Лючано все прекрасно слышал, понимал и помнил, что случилось перед этим. Даже голова больше не болела. Но включать глаз он все равно боялся. Казалось, взгляду предстанет развороченная рубка с обугленными трупами, над которыми переговариваются бесплотные призраки, тщетно пытаясь выяснить, живы ли мы. Ноздри щекотал запах гари. Паника вернулась, захлестнув рассудок мутной волной. Из-под толщи ужаса, словно перископ древней субмарины, вынырнула, распрямившись как клинок шпаги, удочка шлема. Камера дала изображение. По рубке лениво плавали слоистые волокна дыма. Складывалось впечатление, что захватчики с пленниками выкурили по сигаре каждый. Барабанщик, выбравшись из кресла, отчаянно хлопал себя поляшком. Гасил невидимое пламя. Вейхтен не сошел с ума. На его штанах красовался ряд обширных пропалин. Остальные тоже пострадали. У Бижана сгорели рукава до локтей. Одежда гитариста представляла собой оригинальный дизайн в мелкую дырочку. «Продай идею модельерам, дружок. Сетчатый камуфляж для спецназа». Юлия старательно застегивала жакет. Судя по трагическому виду брюк помпелянки, под жакетом мало что уцелело. В смысле из белья. Люди ожогов каким-то чудом избежали. Никто не орал и не корчился от боли. Дети мирно спали в креслах, овощ сидел на полу у стены. Его одежда ущерба не претерпела. Царапина на руке перестала кровоточить. Ковролин вокруг Антиса потемнел и выглядел закопченным. Убедившись, что все живы и здоровы, Лючано перевел объектив камеры на обзорники. По звездным просторам, изрытым воронками, с опаской кружили знакомые кляксы, держась от корабля на расстоянии. «Получилось? Нет? Мы чуть не сгорели». «Вы в порядке, Барготта?» «Да». «Эй, что это было? Что вы сделали?» «То, что вы просили. Будил в овощи Антиса». «Ты нас поджег!» Барабанщик сорвался на визг. «Нас, хозяев огня!» Бижан поморщился. «Это не он. Это Нейрам. Радуйся, что Фагов отогнали. Если б не Барготта...» «Сигнал отбей, пока вокруг чисто!» Прервал капитана гитарист. «А то знаешь ли у нас проблемы?» «Проблемы? Ты только заметил? Реактор сдох, гиперсвязи нет, Фаги жируют, невропсих экспериментирует с Антисом». «Невропаст», невозмутимо поправил Йети. «Добавь к списку. Система жизнеобеспечения накрылась. Фаги аккумуляторы досуха высосали, даже вентиляция скисла. Сам видишь, дым по рубке плавает». «Бросаем скулёж», подвел итог Бижан. «Я займусь передатчиком, ты отключи энергоэкраны и вообще все лишнее. Гив, следи за Фагами». Вехтены погрузились в работу, оставив пленников не у дел. Юлия, как ни в чем не бывало, извлекла из кармана жакета миниатюрную косметичку, активировала эмиттер зеркала и принялась наводить красоту. Лючано же отправился к близнецам. Дети дышали ровно, на бледные лица начал возвращаться румянец. Одежда гематров не пострадала, лишь местами виделись черные пятна. Вряд ли близнецы проснулись во время огненного света представления. Интересно, что увидели и ощутили они? Юлия, Вейхтены? «Выживем, спрошу», — решил Тарталья. «Сейчас было бы глупо приставать с расспросами». Под потолком загудело. Открылись жалюзи вентиляционных решеток, втягивая дым и запах гари. «Я активировал аварийные поглотители», — сообщил гитарист, не отрываясь от работы. «И запустил дублирующую систему рециркуляции. У нее автономное питание, хватит на 6 часов». «Запас воздуха на 5 часов», – отрапортовал барабанщик, – «с поглотителями и принудительной циркуляцией». Он ненадолго умолк, копаясь в голосфере. «На 7,5, плюс аварийный запас кислорода в рубке. Еще 3 часа, итого 10,5 часов. От силы 11». «Сигнал не проходит, искажение». «Проклятые фаги измором берут». «Мы продолжаем двигаться. До Тамира сигналу около 3 часов пути. Пока он пройдет по инстанциям, пока отправят спасателей, пока они долетят. Через гипер не сунутся, расстояние маловато. На круг в лучшем случае 7 часов. Короче, если за 30 минут не сумеем отбить, терпим бедствие, программируем аптечку на синтез эвтаназиума. Все лучше, чем это удушье. Смерть от удушья нам не грозит. Посмотрите на обзорники. Голос Юлии был так спокоен, что сразу становилось ясно. Помпелянка испугана до смертной икоты и держится скорее по привычке, чем из желания выглядеть достойно. На втором справа обзорнике, затмевая звезды, стремительно разгоралось жемчужно-золотое сияние. Края его проступали на двух соседних мониторах внешнего наблюдения. По форме сияние напоминало орла, парящего на раскинутых крыльях. Кляксы фагов засуетились, спеша убраться во свояси. Стая шакалов заметила приближение льва. Барабанщик глянул на один из контрольных дисплеев. От цифровой тарабарщины лицо его покрылось мелкими бисеринками пота. 6P49+. Пенетратор. Профессор Штильнер утверждал, для звездолетов они не опасны. Глядя на зарево, Тарталья слабо верил в свои слова. Ему было страшно. А тут еще Вейхтен с Помпелянкой уставились на него, словно услышали злостную крамолу. «Много болтаешь, дружок. Зря помянул профессора Всуе. Едва они поверили, что ошиблись, как ты называешь фамилию Штильнера». «Для звездолетов не опасны, а для людей в звездолетах». Бижан сверлил пленника взглядом, желая проникнуть сквозь шлем и череп прямо в мозг. «Пенетратор способен овладеть любым». Не отдавая себе отчета, барабанщик заговорил шепотом. «Любым из нас. Никто не знает кем. Это хуже, чем попасть в рабство. Гораздо хуже». «Что ты знаешь о рабстве, дурачок? А что, с другой стороны, знаю я о захвате тела пенетратором?» «Душу тянет», — жаловался Венечка. «Он надевает тебя как одежду. Демон космоса, он притворяется тобой. Ты хочешь крикнуть, предупредить, это не я, и не в силах издать ни звука. Натешившись, он покидает жертву, и ты сгораешь, будь ты хоть трижды хозяин огня». «Заткнись, Гив, что ж ты все каркаешь?» «Вот окажется эта тварь внутри, а ты не будешь знать в ком. Тогда по-другому заговоришь, капитан. Говорят, пенетратора можно убить, пока он в теле. Соображаешь? Действовать надо быстро, иначе он успеет первым». «Скажи, Гив», — с опасной линцой осведомился гитарист, — «кто громче всех кричит «Держи вора»?» «Ты подозреваешь меня, но он еще снаружи». Барабанщик ткнул дрожащим пальцем в обзорнике. «Откуда мне знать, Гив? Вдруг это иллюзия? Камуфляжные эффекты? А гость давно в ней раме. Что скажешь?» «Что скажу? Кто первый заявил, что они для звездолетов не опасны?» Палец переместился, указывая на Лючана. «Твоя правда», — признал гитарист. «Думаешь, тварь в нем?» «В ком же еще?» — завизжал барабанщик. Йети задумчиво потер подбородок, переглянулся с капитаном и опустил ладонь на кобуру с лучевиком. Бижан последовал его примеру. Оба не сводили глаз с Тартальи. При этом Вейхтена не выпускали из поля зрения и остальных. «Не торопись, Гив. Он может быть в любом из нас. Или ни в ком. Твои предложения, капитан?» «Гоним всех по очереди через сканер. Структурный анализ биоэнергетики». Сияние резко надвинулось. Обзорники полыхнули так, что люди чуть не ослепли. Когда все проморгались, мощной флуктуации снаружи не было. Бархатный мрак космоса, россыпи звезд и никаких рытвин, воронок, клякс и жемчужно-золотых птиц. Поднимаясь на ноги, за его спиной медленно гас еле различимый плащ в виде раскинутых крыльев. «Что с нейрамом вы сделали?» Овощ говорил раздельно, с неестественной артикуляцией. Замолчав, он стал ждать ответа. В глазах Пульчинелла больше не плескалась голубая пустота. Там царила черная тьма. «Это он!» Барабанщик рванул с кобуры лучевик. «Не стрелять!» Приказ Юлии хлестнул плетью. Вздрогнули все, кроме псевдо-нейрама. В тоне, смысле, напоре произнесенных слов крылась уйма черных волос с крючками и тройчатками на концах. Сеть накрыла рубку, Стальные острия вцепились, рванули и не удержали. Слишком нервная выдалась сегодня добыча. «Они уйдут в волну раньше, чем вы нажмете на спуск!» Помпелянка была вынуждена объясниться. «От нас и пепла не останется!» Палец барабанщика мелко подрагивал на спусковом крючке. Пальцу сегодня досталось. Тыкай туда, тыкай сюда, стреляй, не стреляй. Досталось нервам. Целиться в национального героя, который воскрес из мертвых, разнес в щепки реактор, убил двоих сородичей и стал пристанищем космического отродья – дело не из легких. Они? Антис и пенетратор в общем теле. Неважно, кто среагирует первым. Результат будет один. От корабля останутся в лучшем случае обломки. Она права, Гив, подтвердил Бежан. Убери ствол. Однако барабанщик не спешил прятать оружие в кобуру. «Что с нейрамом вы сделали?» Повторил пенетратор, чуть изменив тембр голоса. Создавалось впечатление, что он исследует возможности голосовых связок, учась использовать их по назначению. «Это не мы!» — вырвалось у Лючана. Люди в рубке ждали вопроса. «Кто?» Забыв, что перед ними не человек и даже не Антис, а принципиально иная форма жизни, которую меньше интересует вопрос «кто виноват?» и больше «что делать?» «Как нейрама исправить?» «Мы не знаем», — собравшись с духом, ответил Бежан. «Кто знает?» Пунктуация обладала недюжинным талантом ставить собеседников в тупик. «Врач?» — с неуверенностью предположил гитарист. «Психиатр?» Вехтены растеряли остатки самообладания. Не каждый день имеешь честь разговаривать с оборотнем-пенетратором, вершиной эволюции флуктуации континуума, само существование которой многие подвергают сомнению. Как себя вести? Чего эта тварь хочет? Что она скажет в следующий момент? Что сделает? Если ей не понравится ответ, уберется во свояси, спалив между делом корабль. «Врач исправляет. Я поняла». Последние два слова флуктуация произнесла как вопрос. На лице овоща сменился десяток разных выражений. Наконец, лицо застыло, приняв обиженно удивленный вид. Антис поднял царапанную руку на уровень глаз, осмотрел ее с вниманием кретина или ученого, столкнувшегося с тайной, и оставил поднятой, забыв опустить. «Врач здесь есть». «На корабле врача нет. Может быть, вы объясните нам, что происходит с нейрамом Саманганом?» Юлия первая отважилась задать прямой вопрос пенетратору. «Вы ведь там, внутри, вам лучше видно. Знание принесет пользу врачу, когда он станет исправлять нейрама». Птица молчала около минуты. «Нейрам закуклился. Назад ушел». «Что?» «Малыш стал, дитя. Такой раньше-назад был. Не могу объяснить». «Нет-нет, вы чудесно все объясняете». Юлия обворожительно улыбнулась. «У нас говорят впасть в детство. Сделаться как ребенок. По-вашему, это случилось с нейрамом?» «По-моему, случилось. Нейрам в ядре закрылся. Дитя снаружи остался». «Значит, прежний нейрам Саманган все-таки существует? Он есть?» «Он есть. Я не могу достать. Пусть врач исправит». Это было невероятно. Флуктуация требовала излечить от последствий наведенной роботизации нейрама Самангана лидер Антиса Вейхтенов. Исправить существо, основным занятием которого была зачистка космических трасс от сородичей пенетратора. Сюда бы профессора Штильнера. Видимо, Юлию посетили сходные мысли. «Разумеется, мы покажем его хорошему врачу». Было неприятно слышать это от женщины, организовавшей запись пси-состояния робота для покушения на Антиса. «Ваш рассказ очень пригодится при лечении. Но почему вы так за него беспокоитесь? Вы знакомы?» Вопрос помпелянки звучал дико. «Иду я к вам, господа, и вдруг встречаю одну старую знакомую флуктуацию». Фраза для комик-шоу Бадди Гая. Никто в рубке не спешил смеяться. «Нейрам желал скрывать. Врач должен исправлять. Я не скрываю. Я скажу. Птица Шаммарк и нейрам Саманган друзья. Друзья? Так Нейрам говорит. Я, как он, говорю. Я соглашаюсь. Антис с пенетратором друзья? Тарталья в полной мере уяснил, что чувствовали вештины, видя, как герой, символ, зализывает кровоточащую рану. Привычный миропорядок трещал по швам. Скорее мышь подружится со змеей, а Вудун обсчитает Кематра, чем возникнет подобный союз. Тем не менее, он готов был побиться об заклад. Это правда. Ясно, чего доблестный Нейрам Саманган не афишировал свою дружбу с флуктуацией класса 6П. За контакты с птичкой прокуратура Лиги запросто впаяет измену человечеству. Будь ты хоть 100 раз, Антис, за смягчающие обстоятельства и то не сойдет. Флуктуации для белковых ничтожеств, согласно определению Фаруда, главная опасность в космосе. Дикие звери-людоеды на проезжих дорогах. А зверей удобнее считать неразумными. Всех скопом, без исключений. Иначе найдутся защитнички, борцы за права угнетенных искажений континуума. Поднимут хай, продавят поправки к законам, объявят полгалактики заповедником. Как тогда прикажешь трассы зачищать? Дружба с пенетратором – нонсенс для ученого, предательство для обывателя и катастрофа для тех, кто руками-ногами цепляется за собственную исключительность. Всплыви подобная информация, дымом развеется миф о монополии человечества на разум, веками вдалбливавшийся в сознание монополистов. Ломка стереотипов. Самодовольный венец творения кубарем летит с пьедестала. Строить отношения с теми, кого считал даже не злобными тварями, а вредными природными явлениями. «О чем ты думаешь, малыш?» – изумился маэстро Карл. «У вас воздуха на 10 часов, а ты вселенские вопросы решаешь?» «Спасибо, что пришли к нам на помощь», – брякнул Лючано. И почувствовал себя полным идиотом со справкой с психдиспансера. «На помощь? К вам?» В голосе птицы звучало удивление. Пальцы на руках с беспокойством зашевелились. «Зачем на помощь? Я в Нейрама явилась. Он пропал. Раньше, назад. Сейчас здесь возник. Я почуяла. Его надо исправлять. Вас не надо». Взгляд птицы уперся в Лючано. Амебу с холодным любопытством изучали под микроскопом. В глазах Пульчинелла не осталось белков. Только аспидно-черные зрачки, расширенные до безумных пределов. Во мраке равнодушно мерцали далекие искорки. Не в силах уйти на глубину, проникнуть в захваченное тело целиком, довольствуясь периферией, Шам-Марк искажала облик Антиса, выдавливалась наружу, как паста из тюбика. «Я помню», — внезапно заявила флуктуация. «Раньше-назад ты иначе был. Сейчас здесь изменился. Часть нашего съел». «Учишься?» «Они заодно! Оборотень, умри!» Нервный барабанщик, о ком все успели забыть, вскинул лучевик, целя в грудь Тартальи. Руки стрелка тряслись, ствол ходил ходуном. Но выстрелил он молча, у жертвы не было бы и шанса. А так кукольника спас вопль Гива и пониженная гравитация. Иначе капитан Бежан не преодолел бы одним прыжком расстояние, отделявшее его от барабанщика. Луч ушел в стену, глубоко прорезав обшивку. Полетели искры. Крайний сверху обзорник погас. Вновь запахло горелым. Турбач сшиб приятеля с ног, но и сам не удержал равновесия. Сверху навалился гитарист. Вдвоем они прижали Гива к полу, вывернули руку, отбирая оружие. Юлия осталась на месте, не вмешиваясь. Близнецы Гематры спали. «Убейте его!» Надрываясь, орал барабанщик. Силовые браслеты, которые раньше сковывали Лючано, пришлись кстати, стянув крикуну запястье. «Это шпион! Мутант! Убийца! Мы все сдохнем из-за...» «Хрясь!» Тяжеленный кулак гитариста, чье действие Тарталья имел несчастье испытать на себе, впечатался Гиву в ухо. Барабанщик подавился воплем и обмяк. «Нокаут!» — с одобрением хмыкнул добряк Гишер. «Просим прощения за инцидент». Хмуро бросил гитарист пенетратору, вставая и вытирая ладони о штаны. Он тер и тер, словно намеревался добыть трением огонь. Одно из вехтинских ограничений? Пожалуй, нет. Во всяком случае, Бежан ничего подобного не сделал. «Вы что-то говорили о части нашего?» с невинным видом поинтересовался капитан. «Которую съел наш общий друг?» «Я раньше назад его помню». Птица дракой пренебрегла. Она до сих пор, не моргая, смотрела на невропаста. «Я в малом теле была, в другом малом была и сплыла». Никто не знал, можно ли счесть это образчиком флуктуативного юмора. «Хотела взять. Мало слов, трудно объяснить. Раньше назад ты есть». Сжатый кулак овоща уставился в грудь общего друга, как недавно ствол лучевика. «Ты точно есть». «Я...» — покорно согласился Лючана. «Я точно есть». «Горлица, малыш. Она намекает на яхту Мальцова». «Яхта Горлица. 13 лет назад. Вы были полковником». 13? Не знаю. Раньше назад я была. Ты был. Помню». «На яхте птичка чирикала куда лучше», — с иронией заметил маэстро Карл. «А сейчас каркает, будто ей слов не хватает. И почти все фразы заканчивает глаголом. Действие подчеркивает. Разучилась говорить по-человечески». «Вы тогда общались без проблем. Спорили, возражали». «Малыш, не забывай. Перед тобой чуждое существо. Огрызок времени, ломоть пространства, сумма волн. Ее дружба с Антисом — пустой звук. Ты ведь тоже дружишь с саженцем, проросшим в тебе». «Я человеком пользовалась. Понятия, структуры, слова были. Здесь, сейчас нет. Нейрам прячется. Говорить не хватает. Я хочу объяснять». Овощ механически повел головой, осматривая рубку. «У вас вещь есть». Шаммарк указала на рамку гиперсвязи. «Пространство, время, энергия. Очень полезно есть. Здесь сейчас будем смотреть». Она уверенно направилась к рамке, по дороге расслаиваясь. Эфирная субстанция, наполнявшая пульчинеллу изнутри, не поспевала за материальным телом. Двойники-призраки, человекообразные фигуры из стеклистого марева, отделялись от Антиса и торопились следом. Однако, когда Шаммарк остановилась, призраки не втянулись обратно в тело, а зависли цепочкой, колеблясь, как от легкого ветерка. Пенетратор протянул руку к прибору. Жест напомнил движение Юлии, отбиравшей толпу у пророка Хассанидеса. Рубку заполнил комаринный звон. Он усилился, истончаясь. Краем глаза Тарталья заметил, как скривился, будто отоскоменный гитарист. Юлия страдальчески сжала ладонями виски. Застонал на полу барабанщик. У самого Лючана противно заныли зубы. Тело Нейрама засверкало огромным бриллиантом в лучах музейных прожекторов. Овощ уподобился огненному столбу, сохранившему человеческие черты. «Стой! Ты убьешь нас!» Бежан заслонил лицо ладонью. Хозяин огня знал, и он не выдержит жара Шаммарк в свободном состоянии. «Я борюсь. С единственной целью – постоянно напоминать себе, какие же в сущности хрупкие создания мы, люди», – сказал издалека Нейрам Саманган. «Ты удивлен?» В следующий миг овощ стал гаснуть. Одновременно с этим вспыхнула и засветилась рамка гиперсвязи. Из нее вспух огромный мыльный пузырь, переливаясь всеми цветами радуги. Словно с той стороны ребенок-великан окунул рамку в мыльную воду и подул, стараясь, чтобы пузырь не лопнул, но и не сорвался раньше времени. Где находится загадочная та сторона, Лючана не отважился даже представить. Пузырь коснулся остывающего пульчинелла. Казалось, сейчас радужное чудо лопнет. Но секундой позже Антис оказался внутри мерцания, а пузырь продолжил расширяться. Призраки-двойники прилипли к его поверхности. Оболочка увеличилась скачком, накрыв всю рубку. Вселенная рухнула на голову без предупреждения. Ощущение можно было сравнить с ярчайшим переживанием детства. Юный Лючана впервые оказался на борту звездолета. Стена каюты исчезла, и ему почудилось, он падает в бездну, а звезды пронзают сердце алмазными иглами. Так сравнивают плоские фотографии древности, выставленные в музеях, и арт-трансовую картину, передаваемую в мозг с помощью эманаций Куимсё. Но между фотографией и арт-трансом разница меньше. Избитые штампы, увидел мир по-новому, взглянул на жизнь глазами иного существа, были фальшивыми и пошлыми. даже не смешными, достойными в лучшем случае брезгливого сожаления. Что такое мир? Что такое видеть? Что такое по-новому? Что такое глаза? Что такое существо? Отвлеченные абстракции, бессмысленные ярлычки для несущественных частей, частностей и аспектов, символы, не дающие самого отдаленного понятия о целом. Вселенная. Жалкое человеческое слово, но у другого у людей не нашлось. Лючано не падал в бездну. Он был бездной. Так дитя, уже появившись на свет, еще связано пуповиной с матерью. Пространство и время, излучение, пронзающее их, сгустки полей, материя и энергия, сущность осознавала себя, мир и свое место в мире. Не разумом, состоянием. Разум не в силах признать условности границ между «я» и «не я». Я не делю себя на тело и сознание. Сладкий ужас, восторг, эйфория, миг абсолюта длящаяся вечность и вдруг без перехода падение, сжатие, коллапс. Мир съежился, уместившись без остатка в рубке нейрама. Вокруг пульсировал знакомый пузырь, словно гигантская голосфера с расстроенной фокусировкой. Искажались перспективы, как в кривом зеркале всплывали лица, фигуры, образы. Накатила волна запахов. Горечь миндаля, вонь горелого пластика, аромат жасмина, миазмы выгребной ямы, запах пота, духи мисс Галактика, еще и еще. Схлынуло. «Это люди есть, человек, каждый из вас. Все равно кто». Тарталья увидел самого себя, шагнувшего внутрь сквозь стенку пузыря. Лючано 2 был одутловатым толстячком с карикатурно-кривыми ногами и оплывшим лицом дебила. Двигаясь к центру сферы, двойник на ходу принимал нормальный облик. Когда он поравнялся с настоящим Барготтой, то выглядел в точности как оригинал. Копия пересекла рубку и исчезла, пронзив пузырь с противоположной стороны. По дороге из центра она снова принялась меняться. Покидая сферу, Лючано 2 смотрелся карликом. Бычкообразный торс, сплюснутая голова черепахи и ножки-палочки добавляли ему очарования. «Надеюсь», — проворчал добряк Гишер, — «они все-таки видят нас иначе». «Неважно, каким они нас видят», — возразил маэстро Карл. «У нас разные представления о красоте и сообразности». Оба альтер-эго умолкли, наблюдая за парадом рода человеческого. Люди вереницы выходили из стенки и уходили в стенку. Верные пропорции они обретали лишь в центре, возле скованного наручниками барабанщика. Вейхтены, гематры, брамайны, вудуны, помпелианцы, варвары, техноложцы, дети, подростки, взрослые, старики, мальчики, девочки, мужчины, женщины. «Человек. Человек». Со старательностью придурка, сдающего экзамен в начальной школе, всякий раз комментировала птица Шаммарк. «Человек». Бормотание сливалось в неразборчивое. «Человек, человек, человек». Складывалось впечатление, что пенетратор вознамерился прогнать сквозь рубку все население обитаемых миров. К счастью, это было не так. Слишком уж часто в цепочке демонстрантов попадались знакомые лица. Птица без колебаний пользовалась образами из памяти присутствующих. Когда из стены появилась Юлия Руф, всем померещилось, что это нитяная кукла. Фигура помпелианки была свита из множества тонких, умело скрученных щупальцев. Они жутковато шевелились, рождая страх в сердцах зрителей. «Не туда пошла». Комментарий птицы на сей раз отклонился от магистрального направления, хотя Юлия 2 двигалась тем же маршрутом, что и прочие. «Малый тупик. Дальше вперед не получится». Судя по выражению лица настоящей Юлии, она кое-что поняла. У остальных же не было ни времени, ни желания разгадывать шараду. Парад длился. Прошли близнецы-гематры, маэстро Карл с добряком Гишером, как ни странно молча. Антони, Фарут Сагзи, легат Тумидус в военной форме. «Человек. Теперь не человек. Существа». Из стены лавиной повалила разнообразная живность. Птерозавр с Юранды, домашний топир с Бурго, юркая ящерица Пху с Кемчуги. Мигая огоньками, как рекламная вывеска, проплыл декоративный кальмар с Китты, специально выведенное украшение водоемов. Голубые макаки сабана, Орлы, совы, горлицы, лошади и коровы, волки, куницы, реликтовые трицератопсы и зубастые лозавры, пауки, скорпионы и хомяки, дельфины, мохнатые бочки на шести толстых лапах. Их Тарталья не видел даже по визору. «Все». Птица задумалась, подыскивая слово. «Все белковые, разные. Люди не животные есть. Животные не люди есть. У вас так. У нас иначе есть». Сфера раскрылась огромным цветком магнолии. Радужные лепестки истаяли, растворились в безбрежном океане космоса. Луч светила пронзил полевую структуру лениво дрейфовавшей флуктуации по имени Лючана. Флуктуация Лючана полностью осознавала свое «я». Видимо, необходимый компонент для восприятия очередной демонстрации Шамарк. Излучение звезды вызывало чувство сытости и легкой приятной щекотки. Новое тело фиксировало близкую границу гравитационных полей. Словно ледяная скользинка, она манила разогнаться и унестись прочь визжа от восторга. Колебания вакуума, кривизна и волновые рытвины пространства. Туннели, скрытые в складках континуума, где время останавливается, а иногда даже поворачивает вспять. Все это было как знакомая лужайка перед домом, обжитой уютный мир. И лишь грубые сгустки вещества, вращаясь вокруг звезды, пугали чужеродностью. Противоестественные комки материи в волновом океане. Звезды воспринимались по-другому. Источник жизни, пищи, удовольствия. В них луч и корпускула сливались воедино, испытывая взаимные метаморфозы. Звезды были живые, в отличие от хладных трупов, несущихся по орбитам планет. «Не свихни мозги, малыш», — предупредил маэстро Карл. Он тоже вращался где-то здесь, в высшем свете. «Две понятийные системы, два способа восприятия, две взаимоисключающие среды обитания, и все это накладывается друг на дружку в твоей непутевой голове. Бутерброд, хлеб, масло и гравитация. Отсюда и скользинги в космосе, и лужайки у звезд. Если ты до сих пор не рехнулся, это либо чудо, либо серый гумус в черепной коробке способен переварить куда больше, чем принято считать. Но злоупотреблять не стоит». Увы, Лючана никто не спрашивал, желает он злоупотреблять или нет. Вот чем бы он сейчас действительно с удовольствием злоупотребил, так это стаканчиком энергетического концентрата. Тьфу, пропасть. Тутовой водки. Или рябиновки, которую чудесно делала ключница Матрёна. Будоражащий всплеск донесся из ближайшего туннеля, дырявившего пространство на манер кротовой норы. Там в глубине двигалась пища. Змей Тарталья встрепенулся, пробуждаясь. Собственно, он и не спал, в человеческом понимании. Просто комбинация волн, скрученных жгутами, и толики корпускулярного материала активизировалась, реорганизовав инфраструктуру и усилив напряженность полей. Флуктуация континуума класса 2SD21 изменила класс на 2D23+. Лючана никогда не определил бы на глазок класс флуктуации. А находясь внутри нее, фактически сам будучи змеем, а затем драконом, тем более. Цифробуквенные обозначения всплывали в мозгу, посылаемые извне. Вряд ли пенетратор разбирался в классификационном реестре Шмейера-Полански. Должно быть, птица воспользовалась информацией из обширнейшей памяти спящих близнецов-гематров. Флуктуации способны мгновенно менять класс. Они могут находиться в разных состояниях, а мы воспринимаем их как разные объекты, существа. Вы уяснять начали. Дальше вперед есть. Дракон Тарталья метнулся по грави-скользанке, взял разгон и, синхронизовав энергопотоки, вошел в резонанс с континуумом. Он пронизал время и пространство, как капля ртути воду. Никаких разрывов, чернолаковых тюльпанов и прочего варварства. Теплая, волнующая пульсация. Сознание распахнулось, объяв необъятное. Вселенная мигнула, иначе, чем при РПТ-маневре. Возвращаясь к исходному состоянию, дракон уловил близость вожделенного лакомства. Он не промахнулся. Два вместилища, созданные мертвым веществом из мертвого вещества, с неуклюжестью покойников двигались в корпускулярном облаке. Сородичи дракона окружали их, впитывая дразнящие эманации. Энергия переполняла чрево добычи, ее было много. Так много, что излишки вырывались наружу, грубо проталкивая добычу сквозь облако. В чреве прятался деликатес. Тончайшие полевые структуры, отдаленно похожие на его собственную. Пару раз дракон имел счастье отведать их, изумляясь оригинальному вкусу. Флуктуация устремилась к ближайшему кораблю. Два звездолета крались сквозь полевое облако. Галера Этна, принадлежащая Гаю Октавиану Тумидусу, и корабль Юлии Руф. В навигаторской рубке галеры сидел раб Лючана Барготта, запасная батарея дублирующей энергосистемы. Временная петля замкнулась. Птица Шаммарк не видела в этом ничего необычного. Время для пенетратора не являлось линейным. Его можно обратить вспять, завязать узлом. Теперь внимаем. Это мы. Вокруг кораблей роились флуктуации многих классов и подвидов. Кракены, гидры, еще один дракон, Дев. Разные. И несмотря на разницу, одинаковые. Такой я раньше назад была. Могу дальше вперед опять стать. Любой из нас туда-сюда способен есть. Стая окружила корабли. Завязался бой. Фаги рвались к лакомству, запасом биологической энергии. Звездолеты окрызались раскаленной плазмой и мощными пучками волн. Но силы были неравны. В рубке Этны гибкая лиана с листьями-ладошками проникла внутрь раба Барготты, изучая захваченный объект. Дев ощупывал добычу, не спеша есть. Еще не вполне разумен, он тем не менее уже нуждался не только в пище. Он жаждал нового, познавал мир, исследовал. Брался за вагу удивительной марионетки. «Мы развиваемся. Кто развился, вернуться может. Как раньше назад стать, проще быть. Мы так отдыхаем. Мы иначе, чем вы есть». Бой остался в стороне, потеряв значение. С драконом Тартальи творились чудеса. Комбинации полей пришли в движение. Бестелесный организм опять эволюционировал. Энергопотоки свивались в вихри, в них мелькали первые искорки разума. Флуктуация меняла класс. 2D23+, 4SL3+, 5P18+. Бывший дракон, теперь пенетратор пятого класса, тихо скользнул прочь, когда континуум распахнулся, извергнув сияющий сгусток энергии, по форме напоминавший паука исполина. Понимание ударило под дых чугунным кулаком гитариста. Части мозаики сложились в картину. Рыбы, птицы, звери, люди — лестница эволюции. Но щенок — уже собака, птенец — уже птица, а младенец — уже человек. Взрослому не вернуться в детство, если не считать за возвращение маразм старости, не отрастить жабры и хвост, не стать комком слизи или земноводным, хотя плод в утробе проходил через похожие стадии. Но флуктуации континуума по-другому. Простейший амебоид, фаг, дракон, дев, пенетратор – звенья одной цепи. Пенетратор, антис вселенной, содержит все звенья в себе. Дев – часть звеньев. Переживания не способны вернуться в любое из состояний. Птица сказала: «Мы так отдыхаем». Вряд ли ее стоит понимать буквально. Отдых от развития? Возвращение в блаженно-бездумный золотой век первобытности? Неважно. Сознание и тело одно. Возвращаясь памятью раньше-назад, пенетратор изменяет себя здесь-сейчас, не разделяя форму и содержание. Так он в настоящем заново переживает моменты прошлого. «Я развитая есть. Нас мало развитых». Вселенная померкла, схлопнувшись до размеров корабельной рубки. «Нейрам хотел, как я, дальше вперед, раньше-назад, здесь-сейчас. Не умел, научился, думаю. Вдруг раньше-назад ушел, вернуться не может. Он раньше-назад маленький, глупый был. Врача очень просим исправлять, вытащить». Радужный пузырь втянулся в рамку гиперсвязи. Он не спешил погаснуть окончательно. Играл бликами, подмигивал разноцветными блестками, шел полосами, точь-в-точь ненастроенное изображение во время связи с Фарудом. «Случилось, куда вы пропали?» «А вот и наш друг Фаруд». Лючан не слишком удивился. После экскурсии, организованной Шаммарк, он отнесся бы спокойно и к взрыву сверхновой. «Гипер поймал предыдущую настройку?» «Бывает». «При сбитой внешней антенне?» «Ну и ладно. Побочный эффект флуктуативной деятельности». пустяк в сравнении с вечностью. «Дети Скорпиона!» Фарут бушевал. Казалось, сейчас он раздвинет рамку руками, порвет радужную пленку в клочья и протиснется в рубку собственно разъяренной персоной. «Я тут места себе не наха...» Вестин икнул и умолк на полуслове. Окаменев, он смотрел на пенетратора, на Нейрама Самангана, который сейчас должен был прозябать в хосписе профессором Баунгве, ведя растительное существование голубоглазого овоща. Вместо этого жертва заговора преспокойно расхаживала по рубке корабля, названного в ее честь. Никаких признаков дебильности на лице Антиса не наблюдалось. Глаза его вновь были чернее безлунной ночи в пустыне на Михре. «Нейрам, ты...» Невидимые пальцы стиснули горло Вейхтена. Из глаз брызнули слезы. Фарут пытался их сдержать и не мог. Он рыдал, как дитя. Лицо Сагзи пошло багровыми пятнами. С лица пятна расползлись по всей рамке, густее и растекаясь кровавыми кляксами. Изображение охватил приступ эпилепсии. Фарут хотел что-то сказать, но пленка с явственным треском лопнула. Связь оборвалась. Птица, как и следовало ожидать, пренебрегла хоть появлением, хоть исчезновением Фаруда. Сагзи был ей безразличен. Ее волновал Нейрам. «Славный каламбур», — оценил маэстро Карл. «Что может волновать волновое существо?» «Я все сказала. Теперь вы скажете. Врач станет Нейрама исправлять. Врачу скажите. Я здесь сейчас ухожу». Овощ окутался жемчужным ореолом. «Стойте! Вы убиваете нас!» Отчаянный вопль Юлии возымел действие. Тело Андиса неохотно сконденсировалось, вернув себе прежний вид. «Мы никому не сможем ничего рассказать!» «Убиваю?» — непонимающе переспросила Шаммарк. Человеческие интонации давались ей все лучше. Птица быстро училась. «Да, вы уйдете из материального тела. Нейрам Саманган тоже перейдет в волновое состояние, не контролируя процесс. И здесь полыхнет так, что никого не останется в живых». Флуктуация задумалась. «Вы правы есть», — признала она наконец, с ожиданием уставясь на Юлию. «Выход предлагаете?» Увы, готового ответа у Попелянки не было. «Надо сесть на планету», — первым нашелся Бижан. «Там вы с Нейрамом отойдете от нас подальше?» «Я на планете не вхожу-выхожу, не мой, моя». «Стихия, вещество, вяжет. Плохо выходить, не могу». «Вот тебе и раз», — восхитился добряк Гишер. «И у птички случаются проблемки. Нам вакуум поперек горла, а им, значит, вещество. Атмосфера, мотай на ум, дружок». «Выйдите из тела в открытом космосе, а не внутри корабля», — предложил гитарист. «Можно», — согласилась флуктуация. «Я иду». Шаммарк шагнула к стенке рубки, явно намереваясь пройти насквозь. «Стойте!» Теперь орали все хором. «Вы в плотном теле через стену не пройдете. Придется уходить в волну». «Что делать?» Птица выглядела озадаченной. Сколько сложностей вокруг простейшего действия покинуть корпускулярное тело. Кто бы мог подумать? «Скафандр!» Слабо подал голос с пола, забытый всеми барабанщик. «Пусть выйдет наружу в скафандре, и там...» Он сел и заморгал, пытаясь сфокусировать мутный взгляд. «Точно! Молодец, Гив! Браслеты снимите, что ли?» Жалобно попросил барабанщик. «А за ствол хвататься не станешь?» «Не стану. Ну и вот этот ствол. Одни неприятности от него». «Заль, сними наручники». «Вы выйдете наружу через шлюз в скафандре», — объяснил птица-гитарист, возясь с силовыми браслетами. — «Отлетите подальше от корабля и покинете тело. Скафандр сгорит, ну и Дев с ним. Извини, Гив, что врезал. Тебя иначе не утихомиришь, ты ж знаешь». — «Знаю», — согласился барабанщик. — «Ладно, я не в обиде. Но я тебе еще припомню», — непоследовательно добавил он. — «Припоминай. Вот выберемся и припоминай сколько угодно». — «Господа!» Юлия мастерски выдержала паузу, дождавшись, пока все взгляды обратятся на нее. «Я рада, что мы нашли выход. Но мы забыли о второй нашей проблеме. У нас кончается воздух. Корабль продолжает удаляться от звездной системы. Конечно, мы отправим радиосигнал бедствия, только успеет ли помощь?» «У вас есть другие идеи?» — вежливо осведомился громила-гитарист. «Есть. Если уважаемая Шаммарк не откажется, мы могли бы совместить наши интересы». «А именно?» «Переход антиса из корпускулярного тела в волну и обратно, если проходит без контроля, сопровождается большим выбросом энергии. Я не физик, но энергию можно направить». Лючано тоже не был физиком. Он был кукольником. Но сообразил первым. Очень уж это походило на точечную корректировку действий куклы, расставление своих акцентов в потоке чужой деятельности. «Корабль развернуть звездолет в нужную сторону и использовать энергетический выброс перехода в волну в качестве толчка». «Умница, Барготта, это наш шанс». В рубке воцарилась тишина. Люди пытались осмыслить великолепное безумство идеи. «Светлый огонь!» Гитарист хлопнул ладонью о колено. «А мне нравится. Все лучше, чем задохнуться в этой жестянке. Твое мнение, капитан?» «Развернуть корабль не проблема», — взвешивая каждое слово, заговорил Бежан. «Нацелить на Тамир тоже. Навигация работает, маневровые двигатели действуют. Даже отчасти погасим скорость. Но если толчок будет недостаточно мощным, нам это ничего не даст. А если окажется слишком сильным, корабль не выдержит». «Ну, раскурочат дюзы. Даже пару кормовых отсеков. Там и так вакуум, а реактор не пашет. Откачаем воздух из отсеков, где он остался, задраем все мембраны, пересидим в рубке». «Нас размажет ускорением. Компенсаторы инерции скисли». «Дублирующий контур. Он подзаряжается из рубки». Вестины повернулись к Шаммарк. «Вы согласны?» «Мне все равно, где выходить. Я не все поняла». Птица развела руками, словно марионетка под управлением начинающего кукловода. «Объясните. Мне интересно есть».